Подобные же драмы разыгрывались между Куртом и Лизет, которые, впрочем, жили в большом согласии. Лишь когда они должны были упаковывать вещи, для нас начинался спор, кому принадлежит чемодан, кому наволочка. Они свирепо смотрели друг на друга и шипели нехорошие слова. Лучше всего было не вмешиваться. Танхофер управлял своими делами, имея перед собой гигантское количество различных папок, уложенных аккуратными стопками. Ревностный хранитель того, что он называл «усус», обычай, и на что он с вежливой определенностью ссылался, когда я приходила к нему с какой-нибудь новой идеей. То, что секретарь глубочайше был предан семье, не подлежало сомнению. Для него верность была источником собственного достоинства и гордости. Он хранил музеи и коллекции и писал ответы на витиеватом канцелярском немецком с художественно исполненными буквами, отвечая на столь же изощренно составленные бумаги о рождениях, женитьбах и смертях в других княжеских домах. Вероятно, никто никогда не заглядывал в эти архаические документы, кроме придворного секретаря, который принимал их. Если Танхофер писал Павлу, то его письма были написаны такими же замысловатыми буквами, как знаки высочайшего уважения. Заканчивались они обычно предложением, которое напоминало нечто подобное. «Я валяюсь в пыли, оставленной вашим сиятельством». Павел, смеясь, говорил, что однажды Танхофер найдут повесившимся в парке на дереве с надписью на шее «Из любви к господам». Как близка к действительности была эта шутка. Еще раньше, когда Меттернихи в основном жили на Рейне, Кёнигсвард был тесно связан с их другими владениями. Со временем это поместье стало их любимым. Прадедушка Павла, канцлер-князь Клеменс Лотер Меттерних, около 1800 года перестроил здание в полном соответствии со своим безукоризненным вкусом и превратил его в привлекательный сельский дом в стиле того времени. Со временем все разрослось и оформилось в единое целое. Парк, казалось, сливался с домом. Все было тщательно спланировано, но не было доли стихийности, не без ощущения случайности, непреднамеренности. Равновесие было столь совершенно, что если бы было срублено какое-нибудь дерево или перевешена картина, то оно было бы нарушено. Дом в виде подковы окружал широкий, обрамленный цветущим кустарником двор, в центре которого три ступеньки вверх находился фонтан. С парадной стороны широкая ниспадающая лужайка вела к пруду. В южном флигеле находились комнаты для гостей, окна которых выходили в сад, и далее до тенистой площадки. Все так называемые парадные комнаты находились на втором этаже, по обе стороны большого среднего зала, с широкими балконами на фасаде и на задней стороне дома. Зал, несмотря на свои большие размеры, статуи Кановы казались почти уменьшенными, был устроен так уютно, что им часто пользовались. Огромные букеты цветов оживляли его в течение всего года. Столовая рядом вела в церковь и в музей с большой библиотекой канцлера, его интереснейшими коллекциями. Его сын приобрел письменный стол Александра Дюма. Его неопубликованный роман, который был свернут рулоном вокруг деревянной палки. Внешняя оболочка была потом полакирована. Это представляло собой пример терпения, даже в том неторопливом столетии, когда поезда еще едва ли могли перегнать лошадь. Последующие поколения отдавали в музей те предметы, что им не слишком нравились, а оттуда брали себе что-нибудь из мебели или еще какие-нибудь вещи, пришедшиеся по вкусу. На хорах церкви висели три картины Бернхарда Штригеля. Незадолго до конца войны я решила их снять, имея целью куда-нибудь переправить, чтобы надежно сохранить. Как вдруг мой отец заметил самым неподходящим образом, что забирать предметы, посвященные церкви, нехорошо, что это приносит несчастье. Так как я не хотела испытывать судьбу, то, к сожалению, своему повесила их снова на прежнее место. В праздничные дни старый дворцовый священник надевал облачение, которое было сшито из парадного костюма канцлера, в котором тот был изображен на портрете Лоуренса. Комната, которой мы больше всего пользовались, находилась в юго-западном углу и называлась «Красной гостиной». Прелестный портрет кисти Эндера Антуанетты Лейкам, второй жены канцлера, в рост висел над камином. Моя свекровь подарила мне шаль цвета красной киновари и пряжки от золотого пояса, которые изображены на картине.